Глава вторая. В жизни бывают минуты, когда человеку никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам. Комеск Титаренко. Работал я на дистанции в 50 метров до противника, загоняя их вглубь леса. Между танками расстояние метров 20 было. Причем немцы разделились на две группы. Сначала я закидывал осколочными снарядами и пулеметным огнем большую группу, двое уцелело, разбежавшись, потом гнался за второй, через полчаса нагнал и эту уничтожил, уже полностью. Едва 200 баллов набрал, точнее 186, если быть точным, на МС и 140 на китайца, плюс мой личный счет баллов. Тут скромнее, 21. Вот средств подкинули, 21 тысяча в кредитах игры за уничтожение противника, плюс еще 18 тысяч за трофеи. Да, я покинул танк и собрал все, что уцелело. Заодно затрофеил некоторое воинское снаряжение в виде бинокля, планшетки с картой, пары фляг с водой и припасов. Целый ранец набрал. Ну и МП-40 с боеприпасом. Сразу заправил танки и пополнил боекомплект. Но и купил новые документы на лейтенанта и новые погоны, сменив их. После чего покинул лес на МС, а мне китайцы сожгли какой-то химией в стеклянной бутылке. Я уже потом понял, что это коктейль Молотова в немецком исполнении. Ничего, чуть позже снова его вызвал, как только тот в ангаре появился. А вот что дальше делать, я уже решил. Во время этого боя с немцами я все же смог встряхнуться. Пусть танки пулеметным огнем и побило, с пробитиями, но меня, к счастью, не ранило. Ладно, вернусь в будущее, узнаю. Но все ограничители с меня слетели. Пока баллы буду набирать. А чтобы это сделать, стоит повоевать. Сначала в Финляндию лечу, то есть на фронт, что против финнов стоит. А потом вообще на Дальний Восток. В Японию переберусь, в Тихоокеанскую зону боевых действий. Против американцев буду воевать. Благо, японская боевая техника у меня есть. Да и американскую можно использовать, типа трофейная. Да, сначала финнам ответку кину, а потом до конца игры за японцев воевать буду. А то финны в изученной мной истории, пока я жил в Советской империи, к нашим перебежали в конце 43-го года. Надо побольше их набить. Как они у нас немало вдов оставили, так и я многих финок вдовыми сделаю. Око за око. Решено. Главное, чтобы админы не вмешались. Уф, как-то легче стало, когда есть цель и к ней стремишься. А вот то, что Эльзу я больше не увижу, как и своих малышек, я вдруг осознал в момент, когда меня сюда все же отправили. Как бы я ни действовал, история все равно изменится. Осознавать осознавал, но вот принять это до сих пор тяжело. Опыта двух игр давно хватило мне, чтобы понять, что быстро баллы набираются именно по ночам. Да и авиация ночью не действует, и мне легче. Преимущество в виде игровой тактической карты дает мне возможность уничтожать противника, имея слабое сопротивление. Что там ночью увидишь, если пожаров не так много? У меня есть 3 неполных дня, точнее ночи, чтобы хоть немного прокачаться до того, как появится предложение пройти первый квест. Желательно прокачиваться именно на территории, удерживаемой финскими войсками. А сейчас я катил как можно подальше от места, где так подло, не без моей случайной помощи, были отравлены 9 советских бойцов. Хотелось бы забыть об этом случае, но почему-то не забывалось и прокручивалось в памяти вновь и вновь. Да, нужно уходить как можно дальше. Карта показывала еще один крупный лесной массив, там и подожду ночи. Это был первоначальный план, но я быстро его изменил. Как мне быстро попасть на территорию, удерживаемую финнами? Конечно же, привычным способом — воздухом. Наших грабить на самолет я не хочу, но тут в 50 километрах передовая. Пересеку ее, надеюсь, до ночи доберусь, а ночь может прорваться через передовую. Главное, на минное поле не выскочить. Так что оба танка шли на максимальной скорости к передовой. Пару раз меня пытались остановить на перекрестках и на третий раз остановили. Когда китаец вспыхнул, Я и не понял, что по нему бьют как раз наши противотанковые пушки. Видимо, артиллеристам дали четкий приказ остановить танки непонятного назначения. Вот и остановили. Тут и мой танк полыхнул. Я едва успел перевалиться через край люка и скатиться на траву, сбивая пламя с ног. М-да. Охрана тыла тут вообще серьезно службу несет. Не побоялись пушки использовать на поражение. Надо было все же остановиться у регулировщиков, опознаться, купив приказ в магазине, что перегоняю танка к передовой. Но вышло так, как вышло. К слову, я сразу купил большую аптечку в свой МС и ремкомплект. Использовал оба, но по ночам две пушки били и снова подожгли. Вот и пришлось покидать этот дуршлаг. Корпус танка пробило несколько снарядов насквозь, повредив и двигатель. Мне тоже досталось, вон комбез порван и в крови, но залечил. Снаряд, пробив лобовую броню, попал мне в плечо, снеся его. Хорошо аптечка сработала, и я от болевого шока не помер. Вскакивать я не стал, а перекинув трофейный автомат на локоть, черт, надо было не его хватать, а ранец с припасами. Там внутри и котелок был, и фляги к нему прицеплены. Пополз в довольно высокой траве прочь, даже слышал рев машины, что остановилась недалеко от полыхающих танков, внутри которых слышались разрывы снарядов. Однако башню они не снесли, так люки выбило и все. Да ярким факелом полыхал огонь из люков, от сгорающего пороха. Артиллеристы наверняка видели, что один танк покинул член экипажа, и сообщат патрулю. Все они горели зеленым, к слову. Значит, нужно ползти активнее. Я так и сделал. Вскоре пошла низина, тут я вызвал американский Т-1 первого уровня, залез внутрь через кормовую дверцу уже начавшего движение танка, дистанционно им управляя, тут уже набирал скорость и устроился на месте командира. Эту машину я выбрал из-за довольно неплохих скоростных характеристик. Пусть на дороге та 50 километров могла идти, но и по этому распаханному полю до 30 вполне разгонялась. Жаль, узкие гусеницы не позволяли держать более серьезную скорость. Есть после лечения жуть, как хотелось. На ходу я жадно, почти не жуя, заглатывал сэндвичи с рыбой и колбасой, покупая их в магазине. Ну и чаем теплым запивал. Обязательно теплым. И им-то успел облиться. А что с горячим было бы? Скрылся я в ближайшем лесном массиве. Уф, нужно пересидеть до темноты, а там рывок до передовой. Да уж, это не 42-й, тем более не 41-й. Разница заметна. По советским тылам вот так в наглую не покатаешься. До леса я все же добрался, выяснив, что рядом несколько групп окруженцев скрывалось. Эти места не так давно освободили, потому и неудивительно. Наверняка ночи ждали. Надо баллы набирать и счет пополнять. Достав оба МС, я понял, что как взводный могу управлять только двумя танками. Третий мне не подвластен. Какая-то странная градация. Если я взводный, то должен тремя танками управлять уметь, согласно штатным расписаниям танковых подразделений. А тут всего два. Между прочим, до войны во взвод вообще 5 танков входило по штатной численности. А ротным стану 3 танка или расщедрятся на 4. Поди, знай. Как бы то ни было, но я бросил американца, решив в первую очередь прокачивать китайскую линейку бронемашин и советскую. А забрался я в китайца, решив везде пускать вперед советские машины, чтобы быстро прокачать хотя бы до 3-го уровня. Кстати, своего китайца усовершенствовал, как и советскую машину, докупив модули до полной модернизации. Также добавил своему китайцу малую аптечку и малый ремкомплект, чтобы у меня шанс был. Всего в лесу оказалось порядка 600 немцев, и для такого леса не такая и большая группа. Да и не вместе они, а с десяток отрядов разных размеров. Уничтожил я едва ли половину. Остальные, видя, что в плен их не берут, даже если с поднятыми руками выходят, рванули к опушке и дальше пошли с поднятыми руками сдаваться советским солдатам. А лес был окружен, я видел это, когда к лесу прорывался. Не с полной блокировкой, но на возвышенности пушки и пулеметы были. В общем, с не такими и большими силами лес вполне блокировали. Хотя ночью по-тихому у немцев шанс проскользнуть имелся. Таким образом, танки я неплохо прокачал и счет отлично пополнил. Что я могу сказать? Танки обеих стран я поднял до третьего уровня, почти до четвертого добил. И знаете, отметил, что интерфейс все же был заметно другим. Например, раньше после БТ-2 был БТ-7, и «семерка» была третьего уровня. Сейчас же после «двойки» шел БТ-5, а «семерка» вообще перескочила на четвертый уровень. То есть за последний год игра была серьезно модернизирована. Поэтому я изучал линейки всех стран, выискивая изменения, и находил немало новых танков. В принципе, работать можно. Что по прокачке, то закончилось сбивать немцев на БТ-5, прокачивая дальше, чтобы открыть БТ-7. А из китайцев воевал на тупе 2597. Это был Чиха третьего уровня. Дальше должен быть МПА-1 «Стюарт» из американских поставок. Но на него я только-только начал копить. К слову, если в советской линейке, открыв и модернизировав Т-34-85, я начну дальше открывать уже тяжелые танки от КВ до ИС, то в китайской дальше буду открывать от Тупе-58, а дальше линейку тяжелых. Ладно, танки третьего уровня у меня есть, прокачал до полной модернизации. Заметно опыта экипажем поднял. Пусть на 3-4 очка опыта, но хоть что-то. Танки не такие дубовые, как в момент, когда я их купил. Воевать этой ночью можно. Согласно трофейным наручным часам, сейчас 4 дня. Вот это время я и хотел использовать для сна, что и сделал. Кстати, ужинал спокойно, купив припасы в магазине. До каши молочной целый котелок взял. Если админы захотят меня убить, убьют и так. Просто немцы сами голодные. Припасов у них нет, отощавшие. Зато все трофеи отправил в магазин, неплохо подняв кредитов на этом. Несмотря на все траты с покупкой новой техники и модулей для модернизации, скопить 500 000 сверху я смог. Хорошие окруженцы — то, что надо. Спасибо им. К слову, пока гонял их, успел и в лесном озере искупаться. Ох, и ледяная вода. Точно конец весны сейчас. Заодно комбинезон сменил. Пока танки работали в паре сотен метров от меня, и я дистанционно ими управлял, тогда и купался. Форму покупать не стал. Исподнее и на него комбез. А окровавленную рванину выкинул. Вот ремень и оружие оставил. МП продал. У немцев приметил несколько явно трофейных ППШ, вот и взял 2. В танке разместил. Боеприпас приобрел, а то мало у меня. А вот спать я устроился в китайце. Тут пол ровный, на чемоданах спал, где снаряды уложены, подстелив купленную шинель. Загнал оба танка в самые дебри и вскоре уснул. Надеюсь, никто на меня не наткнется. Немцев я распугал. Наши сами вряд ли сюда без подкрепления полезут. Успею выспаться. Действительно успел. И никто на мои танки так и не наткнулся. Проснулся я от противного дребезжания будильника перед сном купленного мной в магазине. Поднялся за полчаса до наступления темноты. Быстро позавтракав, я перебрался в БТ-шку, бросив китайца. А что? Он слишком медлителен. Покинув лесной массив, не обращая внимания на обстрелы с пулеметов, к счастью, пушек не было, я на предельной скорости рванул к передовой. Тут до нее 20 км осталось. Иногда громыхания доносились, но редко. Да уж, ночь это вам не день. До передовой я добрался благополучно. Карта подсвечивала наших, и я их объезжал, не везде по дороге катил. Передовую пересек как-то легко, видно, что недавно тут встали. Окопы успели нарыть в полный профиль, но не везде закончили, даже на мину не наткнулся. Может, они и были, но мне просто повезло проскочить. Когда я пересек первую линию окопов, немцы вторую только начали подготавливать. Пока только редкие опорные пункты были, то достал китайца. Ну и начал творить. Даже немного по передней линии обороны прошелся, зачищая окопы. Немцы десятками запускали осветительные ракеты в небо, пытаясь меня уничтожить. А как? Я противотанковые пушки на дальности в километр, покатавшись, все уничтожил, так что самые смелые пытались накинуть на броню моих машин гранаты. Даже связки ручных гранат использовали. Да уж, фронтовики — это не то, что тыловые войска. Так мне советскую машину и сожгли. Не скажу, что я против, но пора было уже приобретать БТ-7, которого уже изучил, накопив баллы. Сам я не пострадал, хотя и был внутри пятерки. Просто отогнал ее в сторону, полыхающую, и выбрался наружу. Прокоптился, конечно же, не без этого, но сменить машину смог. Вот так, взяв семерку и вскоре стюарда, продолжал громить тылы, модернизируя машины. Причем наши воспользовались этим, незаметно для немцев, что были сосредоточены на моих бронемашинах. Но я их видел, подкрались к передовым окопам и взяли их штурмом. Там даже до рукопашной дошло. Ну, а я рванул дальше. Мне аэродром нужен. Ночь не такая и длинная. Что там, несколько часов осталось. Возможно, даже не успею до финских войск долететь, если самолет добуду. Через час, уже находясь в Шторхе, я предался размышлениям. Не о том, откуда самолет. Я его банально нашел на опушке леса, когда громил штаб пехотной дивизии, что держало этот участок фронта. Видимо, кто-то прилетел на этом самолете. Топливо полбака было. Воспылав радостью, я уничтожил часового у самолета, добил штаб, трижды теряя машины, залечивая ранения и ожоги, и вот, заправив Шторх танковым авиационным бензином до полного, поднявшись в небо, полетел прочь. До рассвета часа два оставалось, хоть часть пути успею преодолеть. А подумать мне есть о чем. «Эй, не дергайся!» — велел я мычащему свертку на немецком. — Думать мешаешь. Летчика этого самолета я не нашел, видимо, погиб на улицах того села, где я покрошил штаб дивизии. Это был немецкий штабной офицер, хорошо связанный и с кляпом во рту, что лежал на полу грузового отсека. К слову, самолет явно почтовый и связной. Всего одно место для пассажира, остальное грузовому отсеку ушло. Вот туда я и закинул не самую тяжелую тушку этого офицера в звание гауптмана. Он мне нужен, чтобы сравнить реалии этого мира. Я до сих пор точно не знаю ни года, ни месяца попадания, да заодно выясни что-нибудь о театрах боевых действий на разных фронтах, включая Тихоокеанский. Что-то же этот офицер должен знать. Тот притих, а я продолжил прикидывать расклады. Если это 43-й год, ну пусть лето. То, что я помню об этом времени. Линия фронта шла от запада на юг. Начиналась на западе от Риги и шла на юг, пересекая такие города, как Вильнюс, Барановичи, Луцк. До Львова не дошли считанные километры, но Станислав взяли. В моем первом будущем, где бандеровская Украина, его называли Ивано-Франковск. Румыния из войны вышла, переметнулась на советскую сторону еще в январе 43-го, так что в Румынии были наши войска. Поэтому наши вошли на территорию Болгарии, осаждая Варну, затем в Венгрию и медленно двигались дальше. Немцы пока еще сильны. Это примерно на июнь ситуация. Финны, напомню, начнут искать возможность перемирия и перехода на сторону СССР в конце этого года, 43-го. Что на других фронтах боевых действий? Роммель, получив подкрепление, за год уже 4 десанта в море сбросил и пока удерживает позиции. Его серьезно усилили. Гитлер придавал Суэцкому каналу большое значение. Вон уже сколько помощи в Индию отправили, где местные подняли мятеж против колониальной администрации Британии и ее войск. Да за год уже очистили по факту свои земли от лимонников. Хотя вскоре Роммеля ждут два крупных десанта, что серьезно его потеснят. Японцы захватили Панамский канал, но на данный момент оставили его. Американских войск было все же много, однако взорвали все шлюзы и все, что можно было взорвать. К июлю их окончательно разобьют, часть пленят, часть рассеют по территории, и те начнут партизанскую войну в джунглях Панамы. На Тихом океане американский флот и армия имеют очень слабые позиции, и боевых действий пока не ведут, кроме подлодок. За этот год все внимание их генералов и адмиралов было приковано именно к Панаме. Вот туда я и собирался перебраться. Там много наемников воевало из местных, некоторые из-за японцев, те честно платили золотом. Главное до августа быть в Панаме, а то к тому моменту войска начнут перебрасывать уже на острова Тихого океана, и пару флотских группировок вокруг Южной Америки перегонять начнут. А то они там в боевых единицах флота потери понесли большие, усилить нужно. Вот до этого момента и стоит перебраться в Панаму. Эх, ладно, лечу я к финнам, и для этого заранее старательно изучил все, что было в этой истории и что сейчас происходит на момент лета 43-го года. По мордасам финны у Ленинграда здорово получили и отошли, где на 50 километров, где на 70, пока там фронт стоит. На линии от Выборга до Петрозаводска. Причем оба города те удерживают. До Выборга от нашей передовой километров 10, а до Петрозаводска все 20. Причем особых боев за этот год там не велось. Северный фронт для ставки имеет слабое значение. Войск там мало, удерживают финнов и ладно. Сами же финны считали, что свои исконно финские земли освободили, свой порядок там наводят, настроив концентрационных лагерей для тех, кто не финны, и больше им ничего не нужно. Поэтому и не наступают дальше, как немцы их не теребят. Отговариваются малыми силами, мол, едва фронт держат. Вообще Финляндия маленькая страна, мой удар будет для них очень серьезным. Я ведь не только буду выбивать мужское население, что надело военную форму, но и всю гражданскую инфраструктуру. Причем стоит отметить, что к самим финнам я особо ненависти или каких-то других схожих чувств не испытываю. Это банальная месть за блокадный Ленинград еще той истории моей первой жизни. Да и их помощь немцам тоже по нам серьезно ударила. Поэтому я считал, что ответку нужно вернуть в разы больше, чем те нам навредили. И я надеюсь, смогу и успею это сделать. Тут если админы не вмешаются. К слову, они особо как раз и не мешают, только если квесты очень интересные подбрасывают, чтобы мой интерес перекинуть на что-то другое и подальше. Вон одна помощь Роммелю, чего стоит. До сих пор удивляюсь, что мне это предложили. Еще помнится, в первой игре другому игроку мой квест передали под Пинском. Тут, мне кажется, солгали. Кроме своих действий я не обнаружил ничего похожего во время разных битв и сражений, как бы ни изучал историю в интернете. Может, так нагло я один играю? Поди, знай. От района, где расположен Ровно, до Петрозаводска, куда я летел, сколько километров, не знаю, полетной карты не имею, видимо, свою летчик забрал с собой. Однако, думаю, больше 1000 километров. Летел, можно сказать, по компасу наугад. Почему-то такие полетные карты в магазине не продаются, я проверил, только трофеем, если где-то взять. Вот так я успел добраться до Минска, летел на километровой высоте, то чуть спускаясь, то поднимаясь. Тут попутные ветра дули, здорово помогали. Оставил Минск по левому борту и вскоре пошел на посадку. Во-первых, светало, во-вторых, топливо практически на нуле было, но где-то 400 километров я за спиной оставил, благодаря попутному ветру. Здесь уже, если не глубокий тыл, то близко к тому. До передовой чуть больше 200 километров. Поэтому спокойно в предрассветных сумерках сел на полевую дорогу и первым делом отлить сбегал. Да и капитана вытащил, и тому дал облегчиться. После чего, привязав его к левой стойке шасси, покупая в магазине канистры с бензином, заправлял баки, встав на крыле, ну и заодно допрашивал пленного. Кляпа у него не было, напиться ему дал, так что можно было пообщаться. Что ж, информация пошла, особо тот не стал строить из себя героя, и пусть нехотя все же отвечал на вопросы открыто и честно. Насчет времени я угадал. 25 мая сегодня, 1943 года. То-то ночами еще так прохладно. Да и вода не прогрелась для летнего времени. В остальном все то же самое, что я перечислил ранее. Читая про это время в интернете, особо не запоминал, что там происходило. А смысл? Там все быстро меняется. Вот еще голову чепухой забивать. Вот так, закончив заправку и опрос офицера, одновременно все закончил и застрелил его, как и обещал. Мгновенно. А что? Тот красным цветом горел на карте. Был бы оранжевым, я бы еще подумал, но это истинный враг. Ну, бросил бы я его тут. А если бы он на гражданских напал, чтобы пропитание добыть, убил бы их? Так что к черту его. Труп бросил тут же на обочине, а вот самолет тросами привязал к корме БТ-5 и стал буксировать к лесному массиву, что маячил на горизонте темной полосой. Там отдохну до конца дня. Уже рассвело, и пусть было 4:30 утра, мне на дороге все же встретились две автоколонны с какими-то грузами. Сам я на башне сидел, спустив ноги вниз и держась за люк. Так что козырнул старшим колонн, но мы не останавливались. Те лишь глазели, как я, буксируя трофейный самолет, съезжаю на обочину, чтобы пропустить грузовики, но и все. А вот буквально в километре от леса я стал пристально изучать двух крестьян, что уверенно работали косами, уже проложив немалую просеку в свежей траве. Недалеко от дороги стояла телега. Рядом пасся стреноженный конь. Дело в том, что оба крестьянина горели рубиновым цветом. Один был пожилым, лет 50, с бородой до середины груди, второй моложе, сильно хромал на левую ногу, лет 30 на вид. А из леса выезжал армейский обоз, 8 телег. Сопровождали их 2 конника, оба в командирской форме. В телегах какие-то мешки, да и вообще, похоже, амуниция. Мой танк так и пер вперед, закидывая лепешки грязи с гусениц на крылья самолета. Уже немало накидал. Тут земля сырая, видать, дождь недавно шел. Так вот, мой танк пер вперед, и когда я сблизился с крестьянами, те в 100 метрах от дороги косили, то башня БТ начала поворачиваться в их сторону. Почти сразу, как навел на них, застрочил ДТ-29, спаренный с пушкой, а потом и само орудие хлопнуло. Отчего осколочный снаряд, того, что постарше, разорвал пополам. В разные стороны просто брызги полетели. Прямое попадание. Остановив танк, я спрыгнул на землю, отцепил от ремня флягу и, сделав пару глотков, на ходу вешая ту на место, направился к телеге. В это время и раздался перестук копыт. Я только покосился. Ко мне те 2 конника скакали. «Что происходит?» — требовательно спросил старший из конников в звании капитана. А босс пока встал на месте. Возничие там залегли, ожидая, что будет дальше. Только 2 из замыкающих развернули повозки и скрылись в лесу. «Уничтожил предателей, товарищ капитан. Лейтенант Шестаков. В 41-м году воевал в этих местах в составе партизанского отряда. Этих тварей запомнил хорошо. Они в карательном батальоне служили. Тот, что помладше, ранен в ногу. Это мой товарищ его ранил. Погиб он в 42-м. Врал, конечно, но ложь легко слетала с языка, выстраиваясь во вполне стройную версию. А так я этих рож ранее не видел. Шестаков? А ты не тот Шестаков, что участвовал в рейде храбрых? Капитан уже покинул седло, и пока второй офицер осматривал убитых и телегу, изучил мое удостоверение и приказал перегнать мой танк для усиления дивизии охраны тыла. Ну и отдельный приказ отбуксировать поврежденный трофейный самолет в ремонтные авиационные мастерские, благо они по пути. Так точно, я был. После выхода из окружения в 42-м принял батальон, за действия которых не совершал, якобы я с бойцами уничтожил немецкий госпиталь, был разжалован до простого красноармейца с лишением всех наград. За год успел пройти штрафбат и дослужиться до звания лейтенанта. А дивизия охраны тыла? Зачем твой танк? У бандитов или окруженцев, что тут бродят, и пушки есть. Нормальный танк отправлять не пожелали, а мой как бы не жалко. Устаревшая машина. Это да. После чего, продолжая заинтересованно меня изучать, он спросил. «А почему у тебя кожа синяя?» Вздохнув, я и так старался не мелькать на виду, слишком привлекал внимание такой расцветкой кожи, а пройдет этот эффект только через 6 часов, все же ответил. «Выпил какую-то дрянь. Вот такая реакция и пошла». «Ясно», — покивал капитан и повернулся к младшему лейтенанту, что осматривал убитых и телегу. «Сафонов, ну что там?» К этому моменту обоз уже к нам подошел, видя, что тут все в порядке. «Точно бандиты, товарищ капитан. У обоих пистолеты под одеждой спрятаны. В телеге нашел СВТ с оптикой и немецкий автомат с боезапасом. Еще тут в вещмешке с припасами несколько красноармейских книжец. На двух кровь. Наших убивали, твари». «Хм, такого даже я не ожидал. Но порадовался, что уничтожил эту нелюдь. Явно же, идейные». «Ясно». «Товарищ капитан, я опаздываю. Не хочу попасть под взыскание», — сообщил я. «Да, да, езжайте», — кивнул тот, возвращая мне удостоверение и приказы, и направился к телеге бандитов. Ну а когда я подъехал к лесу и свернул, двигаясь по опушке, по лесной дороге не смогу, ее ширины не хватало, чтобы буксировать самолет, все ветки моими будут, то успел отметить, что коня запрягли в телегу, а ту включили в обоз, ну и поехали дальше. Хоронить душегубов никто и не подумал. Закинули в их телегу то, что осталось, и двинули. Видимо, сообщат в ближайшем населенном пункте и передадут местным для похорон. Сам я так и двигался по опушке. Еще километров 6, и, приметив неплохое место для дневки, я решил встать тут. Тут же и луг был, со вполне твердой поверхностью. Я проверил, покатавшись, танк мой держит, и колеи неглубокие. Так что заехал на танки под деревья, заведя сюда самолет на тросах, дальше отогнал танк в сторону, сам самолет отмыл, дважды сбегав к мелкой речушке с ведрами, ну и, нарубив веток, замаскировал. Стоянку выдавали следы от гусениц, так я покатался и дальше повел колею прочь, уехав километров на 5, а обратно вернулся пешком, потеряв танк. А вот так. Заметил группу, горевшую красным, где было всего 2 зеленых огонька. Оказались бандитами из националистов. Гонял их до победного конца, уничтожив полностью, несмотря на то, что драпали во все стороны. Нагонял, хотя бы раня, чтобы недалеко ушли, и гнался за остальными. Потом прокатился и добил подранков, заодно освободив 2 пленных девушек в изодранной красноармейской форме. Думаю, не стоит говорить, как с ними развлекались. Повезло, что я так внезапно появился на стоянке, сея смерть и панику, что убить их не успели. Хорошо недалеко проходил обоз, передал им. А танк сожгли довольно быстро. Так я пересел на БТ-7 и достал китайца. Вдвоем со стюардом хорошо проредил противника. До нуля. А бандиты оказались разбитыми останками польского карательного батальона, немецких окруженцев и полицаев разных мастей. Ведь хотел этих карателей польских уничтожить, а вон где они встретились.